Если вы имеете в виду Елышева, то почему он не мог быть? Зачем ему? Совесть заговорила. Он передо мной не ответчик, ни в чем он передо мной не повинен. А вы любили его? Я? Любила его? Можно было подумать, что она возмущена одной этой мыслью. Нет, не любила я его. Но и расстаться не хотели. То разные вещи. Я быстро увидела, что на него никакой надежды нельзя держать. Да я и не хотела бы с ним жить. Не такую, как я, он ищет. И та врачиха, с которой он сейчас пожалеет, она совсем ни при чем. Так, значит, разные вещи. И когда он с Сонькой, когда он позарился на хату, я даже рада была, что избавилась от него. Простите, сказал я. Но ни на какую хату он не позарился. Однако очень важно, каким образом вы узнали об этом. О чем? Что он с Сонькой? Так она сама утром мне и рассказала, в больнице, со злорадством. Только не добилась она своего. Чего же своего? Не видать ей больше его, как прошлогоднего лета. Почему же? Потому что его посадить надо. Вот теперь мы только и подошли к самому главному. Хотела того она поначалу или нет? И Надежда, как-то странно сжавшись в комок и всхлипывая, рассказала мне все, что видела она в ту ночь в крутом переулке. Теперь я знал, что были еще, по крайней мере, два участника событий той ночи, с которыми мне пока беседовать не довелось. Как только всхлипывавшая Надежда ушла, я позвонил Привалову. Однако для себя я уже решил, будь эти парни хоть 100 раз виноваты, у меня не поднялась бы рука подписать обвинительное заключение. «Слушаю», — прогудел Привалов. «Визиты, думаю, исчерпаны. Петрушин ко мне прийти не может, а больше некому. Осталось мне самому нанести последний визит. А вас я сейчас познакомлю еще с одним звеном в цепи этого дела». «Звено не последнее, но едва ли не решающее, скажем так, предпоследнее». И я рассказал ему все, что узнал от Малыхи, Елышева и Надежды. А потом позвонил Чергинцу и попросил его свести меня с Безяевым. «Приезжайте», — ответил Сергей. «Он у меня спит». Но я не хотел беседовать с Безяевым в присутствии Сергея. Видишь ли, мне с ним надо с глазу на глаз. «Вижу. И не буду вам мешать», — откликнулся Сергей. Когда я принес в его жарко натопленный дом холод осеннего дождя, он даже не полюбопытствовал, как идет расследование. Только сказал: «Идите в мою комнату. Он там спит». Володя Безяев крепко спал в комнатке за кухней. Комнатке, которую Сергей до сих пор называл своей, хотя ему принадлежал уже весь дом. Она стала его комнатой, когда родители ее выделили ему. Своему старшему сыну в день поступления в вечерний техникум. Ее никто не занимал, пока он был в армии. И когда он остался совсем один, Сергей долго не мог заходить в большие комнаты, где все напоминало об отце с матерью, о младшем брате, чью гибель старики не смогли пережить. Конечно, именно эту комнатку он всегда предоставлял Володе, если тому приходилось заночевать или просто надо было позаниматься в тишине у старшего друга. Красивое, с маленьким ртом и тонким, чуть изогнутым носом Володина лицо и во сне было напряжено. Я опустил холодную ладонь на его оголенное плечо. Володя вздрогнул во сне, дернул плечом, пытаясь сбросить мою руку, но я ее не убрал. «Володя», — позвал я. Он узнал меня и протянул глуховатым низким голосом: «Добрый вечер. Добрались, значит, до меня. Долго вы добирались. Можно было и побыстрее. Мог бы и пораньше, да тогда я многого не знал. Того, чего и ты не знаешь. Ты мне только скажи, что ты делал в тот вечер и в ту ночь в Крутом? Вы уверены, что я там был? Я знаю об этом. Тебя видел Малыха». «Я его видел». «Вот и скажи, что ты там делал?» Безяев подумал, прежде чем ответить. Провел крупными пальцами по высокому лбу, откинул назад длинные гладкие волосы цвета вороного крыла, по контрасту с ними еще ярче блеснули белоснежные зубы. Он как будто усмехнулся, вот именно, как будто, по правде, боль подавил. «Любу ждал», — сказал наконец он. «Дождался?» Не нашел я, к несчастью, другого слова.